Глава 30. С самого завтрака хозяин замка Вистер разбирал бумаги в своем кабинете. Раньше этим занимался его секретарь, служивший еще его отцу, а месяц назад тот попросил отпустить его на покой. Отказывать престарелому магу было совестно, и Арден принял его отставку, но никого нового на эту должность до сих пор так и не нашел. Справа от стопки документов лежало послание от императора, пришедшее час назад. Его Величество писал, что ожидает своего верного подданного и друга на аудиенцию к 7 часам вечера. И, судя по тону послания, явно был сильно недоволен. Учитывая, что пришло оно после вынесения приговора Кару Зейлу, приходящемуся племянником одному из советников императора, у Ардена почти не оставалось сомнений о причинах вызова. Судя по всему, вечером ему предстоит непростой разговор, возможно, даже наказание, но о содеянном он все равно не жалел и считал, что свой приговор Гайс заслуживает полностью. В дверь постучали, и, дождавшись разрешения, в кабинет вошел Натан Гартон. Протянув Ардену бумаги с отчетом, он опустился в одно из гостевых кресел, придвинутых к письменному столу, закинул ногу на ногу и бросил взгляд на лист с королевской гербовой печатью. «Вызывают?» «Да», — спокойно ответил дракон. «Полагаю, из-за Кара Зейла. Даже интересно, кто же так быстро поспешил доложить о произошедшем в столицу. Неприятно осознавать, что среди моих подчиненных есть шпион, да еще и столь наглый. Арден, я тоже сомневаюсь, что этот приговор вынесен справедливо», — проговорил Гартон. «Многие не согласны с твоим решением и считают, что ты разозлился из-за юбки. Пусть придут и скажут мне об этом в лицо». Ровным, даже немного безразличным тоном ответил его светлость, просматривая принесенную управляющим сводку за прошедший месяц. По этим бумагам выходила не самая приятная картина. Расходы существенно превышали норму, но при этом не значилось никаких лишних трат. Вроде все оставалось как обычно, но денег почему-то ушло в 2 раза больше. Следовало поднять учетные и расходные книги, проверить каждый пункт счетов. Заниматься этим не было никакого желания, но и оставлять все так хозяин замка не собирался. И зачем ему вообще управляющий, если приходится все делать самому? «Мне кажется, ты совершил ошибку», — не унимался Гартон. «Разве стоило устраивать показательную экзекуцию? Если уж тебе так хотелось наказать своего солдата за вольность в общении с пленницей...» «Натан, мои отношения с подчиненными тебя не касаются», — отрезал дракон. «Но», — попытался возразить тот, — «в твоем ведении только замок и прилегающие поселения. Но, судя по тому, что я вижу в документах, ты даже эту работу выполняешь из рук вон плохо». «Что?» — возмутился управляющий. «Ты обвиняешь меня?» «Лишь констатирую факт». Арден продолжал изучать столбцы с цифрами, разыскивая ту, которая настолько увеличила общий итог. «За последние 3 месяца траты на содержание хоть и увеличились, но не критично. А теперь они просто прыгнули вверх. Вот и ответь мне, куда делись деньги?» Тот выпрямился и посмотрел на дракона с видом оскорбленного праведника. «Я могу обосновать каждую трату, но это займет уйму времени». «Да и чему ты удивляешься? Все твои подчиненные безвылазно сидят в замке, а их нужно кормить, поить, обеспечивать одеждой и так далее. Плюс ко всему мы делали закупки на зиму, пополняли запасы в погребах. Скоро же праздник перемены года». Все это звучало логично, но Арден чувствовал, что Натан привирает и приворовывает, хотя ничего подобного раньше за ним не замечал. «Ладно, друг мой, тогда другой вопрос». Его светлость отложил отчет в сторону и поднял взгляд на милорда. «Для чего тебе понадобилось скрывать от меня тот факт, что в теле Маринет Эншантар теперь совсем другая девушка? Чего ты хотел этим добиться?» Гартон вздохнул, даже не удивившись тому факту, что Арден знает эту маленькую тайну, и вновь расслабленно откинулся на спинку кресла. «Не хотел тебя расстраивать», — сказал с грустной улыбкой. «Ведь в ней был шанс на снятие проклятия, а теперь его нет. Мы не можем знать это наверняка». ответил дракон, глядя в глаза тому, кого считал другом, и кто за его спиной явно задумал собственную игру. «Знаешь, я почти нашел ключ в узоре. Нужно провести несколько экспериментов, и если они пройдут успешно, можно будет снимать проклятие». На мгновение в глазах управляющего проскользнула растерянность, граничащая с испугом. Но потом он изобразил такую искреннюю радость, что Арден сам усомнился, не почудилось ли ему. Но все же Тер Вистер давно понял, что собственной интуиции нужно верить даже больше, чем близким людям. И сейчас она явно твердила о странностях в поведении Натана. На самом деле его светлость соврал про успех в борьбе с проклятием и сделал это именно для того, чтобы посмотреть, как поведет себя преданный друг. Теперь дело было за малым – приставить к нему соглядатаев и пристально следить за каждым его шагом. Натан занимал пост управляющего уже третий год. Он был внебрачным, но признанным сыном лорда Митера Тергартена, который когда-то дружил с отцом Мардена. Но ему не досталось ни второй ипостаси, ни драконьей магии, лишь обычная человеческая, да и та не особо сильная. Ясное дело, что ни на наследство, ни на высокий пост при дворе он претендовать не мог. Работал то в одной конторе, то в другой, даже в армии успел отметиться, но своего места так и не нашел. Поэтому, когда старый управляющий замка Вистер ушел на покой, Арден вспомнил о друге детства и пригласил его на эту должность. До недавнего времени Натан прекрасно исполнял свои обязанности, даже произвел ремонт подъездных дорог, систематизировал работу с арендаторами, помог им наладить продажу зерна, вина и чая, что выращивались на территориях владений Тервистера. Именно из уважения к его прошлым заслугам Арден и не стал рубить с плеча. Возможно, старый друг на самом деле чист перед ним. Может, дело в обострившейся паранойе? Он как раз хотел дать распоряжение насчет проверки окрестных деревень на готовность к грядущей зиме, как вдруг почувствовал резкую боль в области солнечного сплетения. Она разом выбила из легких весь воздух, заставив дракона пошатнуться. Обычно так начинался приступ от проклятия, но сейчас дело явно было в чем-то другом. И лишь заставив себя сосредоточиться на собственном состоянии, он сумел понять причину. Дело на самом деле было не в проклятии. На сей раз сработала обратная связь от знака принадлежности. Более того, дракон явно почувствовал, что где-то на территории замка произошел разрыв пространства, как при открытии мощного портала. «За мной!» — рявкнул Арден, поднявшись из-за стола. Ему все еще было плохо, но оставаться на месте он просто не мог. «Что случилось?» — спросил взволнованный Натан. «Ничего хорошего», — ответил тот. Накинул на плечи форменный китель, вернул перевязь с парными клинками на пояс и быстрым шагом покинул кабинет. Он шел туда, куда его тянула едва ощутимая энергетическая нить, тянущаяся к Маше. Ему категорически не нравилось, что он чувствовал в этот момент. Судя по его ощущениям, девушке было очень плохо, а еще она словно больше не присутствовала в замке. «Ваша светлость, что с вами?» — поинтересовался примкнувший к ним Вирджин, которого явно напугал вид лорда. «Идем», — скомандовал дракон, кивнув ему, «быстро», и сам перешел на бег. Оказавшись на чердаке гостевой башни, Арден без малейшего сомнения толкнул четвертую дверь справа, шагнул в комнату и едва не споткнулся, увидев на полу начавшую гаснуть большую кляксу кровного портала. Нет, он всякое мог ожидать от Маринет, но вот от Маши нет. И то, что она сделала, просто выбило его из колеи и искренне разозлило. «Натан!» — прорычал его светлость, кое-как взяв себя в руки. «Давай все деньги, какие есть при себе». «Ты что, собрался туда?» — выпалил управляющий. «Быстрее!» — громко приказал дракон. «У нас меньше минуты». «Да, да, как скажешь». Чуть стушевавшись, ответил Гартен и вытянул из кармана пиджака два мешочка с монетами. «Я как раз собирался с горничными и поварами расплатиться за месяц». «Отлично», — ровным тоном бросил дракон. «Передай Алкару Старидану, что остается в гарнизоне за старшего. С этими словами он шагнул прямиком в портал и пропал. «Я с вами», — заявил молчавший до этого целитель и отправился следом. А спустя несколько мгновений расплывшиеся на полу остатки портала растаяли, будто его тут никогда не было, а лорд Натан Гартен остался в комнате один. И никто уже не увидел, как на лице управляющего расцвела чуть ироничная, довольная улыбка.